Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Хотелось бы вам объяснить ситуацию с прошлым видео. Просто очень много комментариев было, в которых люди на самом деле не понимали, почему так происходит. В общем, суть в чем, что писали, что якобы я вывожу мошенника сам на ту ситуацию, когда он начинает говорить о задатке. Но понимаете, в чем смысл? Человек, который как бы подал объявление, в нашем случае квартира была в прошлом видео, мошенники стали намного умнее на данный момент. Они сейчас сами не говорят про задаток. Они ждут, когда человек, который хочет эту квартиру купить, сам начнет говорить о каком-то задатке или большей сумме за эту квартиру. Ну, грубо говоря, даст понять то, что он как бы хочет эту квартиру купить, цена очень интересная для него, и как бы начнет уже сам давать понять то, что он готов заплатить задаток или заплатить немножко больше за эту квартиру, потому что на самом деле такая цена — это реально подарок. В моем же случае у вас есть понимание, что я развожу мошенника, и когда получается, что мошенник не говорит о задатке долгое время и ждет, когда я на эту тему как-то заикнусь, получается, что для вас со стороны это выглядит на самом деле как-то подозрительно, что на самом деле не мошенник крутит мной, а я кручу им. Поэтому сегодня я предоставлю вам запись от подписчика, который как раз мне давал ссылку на это объявление, где продавали ту квартиру в Санкт-Петербурге. И вы послушайте, как мошенник общался с ним. Потому что там происходит то же самое, только у вас уже будет понимание, что человек, который хочет эту квартиру купить, это не я, это реальный покупатель. И как бы вот это вот осадка по поводу того, что я мошенника вывожу на то, чтобы он про задаток проговорил, у вас не будет. Ну и хотелось бы сказать, что вот это вот видео, которое вы сейчас посмотрите, это будет наш победитель конкурса видоса о разводах от подписчиков в июне месяце. Он от меня получит 3000 рублей. Ну а условия конкурса мне придется немножко изменить, просто по той причине, что я считаю, что не совсем правильно то, что я сам выбираю лучшую запись. Мне кажется, это должны сделать вы. И теперь условия будут такие. Все видео, которые мне присылают, где вы разводите мошенников, я буду заливать себе на лайв-канал, ссылку на который я оставляю в описании к видео. И уже в конце месяца я буду смотреть их, где больше лайков, просмотров. Основываясь на этих фактах, у меня будет понимание, какое видео самое хорошее. Соответственно, человек, которого вы выберете, получит от меня 3000 рублей, и его видео попадет ко мне на основной канал. Ну а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать e-каталог. Это очень удобная штука, которая позволит вам сэкономить кучу денег на покупках в интернет-магазинах. Допустим, вы хотите приобрести зеркальный фотоаппарат. Переходим в соответствующую вкладочку. Забиваем бюджет от 15 до 30 тысяч рублей и жмем поиск. И вот e-каталог выдает нам варианты для ознакомления. Ну вот, неплохой Canon, давайте посмотрим его характеристики. Заходим. Здесь мы можем посмотреть отзывы, динамику цен, что немаловажно. И после того, как мы ознакомимся с интересующей нас информацией, мы можем перейти в интернет-магазин с самой интересной ценой. И вот здесь мы совершенно спокойно его можем заказать. Кстати, e-каталог не выдает в результатах поиска подозрительные интернет-магазины. Так что ссылочку оставляю в описании под видео. Переходите и с удовольствием пользуйтесь. На Егоркину, да, слушаю вас. А вот подъехать посмотреть можно как-нибудь? Что? Подъехать посмотреть можно? Ну, я только буду завтра на месте, а завтра у меня покупатели. Агенты перекупы хотят у меня купить квартиру. Хотят купить квартиру? Да. То есть, подожди, они завтра подъедут? Завтра с утра, да, хотят у меня ее купить. А вы сегодня никак не можете, да? Меня в городе нет. Как вас зовут? Леонид зовут. Леонид, очень приятно, меня Алексей. Леонид, если вы сейчас забронируете квартиру на задаток, я для вас ее оставлю. Без проблем. Да? А как это сделать-то мне забронировать? На карточку, задаток, на карточку хотя бы 1050 пока. Авансик. 50 тысяч? Ну, перечисляешь мне на мою карту, ну куда я тянусь? Переводишь, я ее сниму с продажи. Когда встречаемся, бьем по рукам, да, ходим, найдем. Раньше просто подъеду и посмотрю, во сколько они подъедут. Нет, Леонид, давай, звонили мне куча людей, вам надо забронировать на задаток. Задаток? Так. Вы понимаете, на мою карту, понимаете, это не просто так. Леонид, вы что? Так нет, давайте я завтра подъеду просто раньше всех и посмотрю, и куплю ее сразу. Да нет, люди тебя перейдут на задаток. Они высылают мне залог, предоплату на карточку. Так если они переведут, я же не могу. Вам уже кто-то перечислил задаток? Пока еще нет, сказали, еще не часа. Вот пока у вас есть время, 45 минут здесь у вас. Да? А. Ну да-да, можете скинуть номер карты. Я могу вам СМС. У меня карта Росбанк. Росбанк? Рос. Да, у вас Сбербанка карточка, Леонид? Не, у меня Тинькофф. У тебя Тинькофф. Ну, на Росбанк Тинькофф без проблем они пройдут. Да? Вы переводите мне залог. Пометка, задатки обязательно пишите. Предоплату за квартиру. Обязательно. Чтобы не было никаких проблем. И сохраняйте чек, Леонид. А, хорошо, ладно. Вы меня отправите, Леонид. Я ее сниму с продажи. Хорошо. И живите, рад, если вы для себя давай. Берете, для семьи, для детей. Берите. Да. Кидайте, можете скинуть этот самый... СМС, если на вас, да, я сейчас да, отправлю. Давай, хорошо, давай. Леонид? Все, давай, сейчас скину, Леонид. Да. А, здрасте. По объявлению я вчера вам звонил. Вот, да. Это сам, по поводу квартиры, не продали еще? Так вот, договорился уже с покупателями, уже договорился. Как раз в течение часа нам задаток уже переведут, как бы, все, я отдаю этим покупателям. А посмотреть можно подъехать, вы как? Завтра утром. А сегодня? Вы вчера говорили, что сегодня будете в городе. Так, у меня сегодня получилось, видите, только завтра утром, у меня арест отменили просто. Риск. Так, хорошо. А еще вопрос вот там по квартире. Там вот это все мебель, вот это все остается. А соседи какие? Они как? Соседи все спокойные, доброжелательные, как бы уважаемые люди. Уважаемые. А сколько соседей там, количество там? Много. Ну как, насколько там? Семьи живут. Собаки есть там? Конечно, нет, собаков нет. Собак, просто у меня это самая собака, вот, она не любит других собак. Я вас понял прекрасно. Да, да. А лифт там есть? Есть, грузовой. Грузового нету? Нету. Нет, а, ну это плохо, да. Так, мебель все, а ремонт вы давно делали? Ну, 2018 год. А, не да, а что вы так продаете так дешево? Видите, мы переехали, вот из-за этого мы побыстрее выложили продать. А, переехали. И срочно продаете, да? Да. Срочно сейчас вот коронавирус, срочно нужны деньги всем. Вы, простите, вы для себя берете или тоже для продажи? Не, я-то для себя беру, мне вот, я... А давайте с вами договоримся, уважаемый. Я вам говорю здесь. Кого так зовут, простите? Да, Леонид, я вам вчера звонил, вчера сказали, что... Что будете, у меня вчера не получилось, у меня денег там 50 тысяч, я тут только 25 наскреб, вот, и то у знакомых взял в долг, сейчас вот мне еще человек, может быть, даст в долг, так может я вам переведу, вот, там 50. Леонид, давайте сделаем как, смотрите, у вас мои, я вам скинул вроде бы карту вчера, да? Да, да, вы скинули, но я денег вчера не нашел, вот, у меня только 25 тысяч есть. Так давайте сделаем как, смотрите, Леонид, вы можете мне пока вот эту сумму перевести, я могу сейчас позвонить с этим покупателем, дать отбой, и с вами уже завтра уже встретиться, уже и выйти с вами на сделку. А, так а сейчас же вот эти все конторы-то, они как бы... Мы, смотрите, вы имеете в виду по поводу оформления, да? Да, да, как оформлять-то у вас там прописанные есть кто-то? Я один человек прописан в этой квартире. А так а там же надо, чтобы выписаны все вроде должны. Так, это не проблема, Леонид. Как бы, что там, 10 минут, и я выписался, ну, как бы, с квартиры, это не проблема. А-а-а. Мы, смотрите, что можем с вами, как мы с вами можем поступить, как бы, смотрите, Леонид. Мы с вами встречаемся завтра. Вы смотрите документы, проверяете полностью. Как бы, едем в нотариус, составим договор купли-продажи, как бы, делаем расписку, чтобы вы не дали сумму. Когда откроется город... Составим договор купли-продажи и забирайте, живите. Могу документы отдать, как бы, до сделки. Не проблема. А, ну так. Ну так можно, да. Наверное, да, так. А сумма. А сумма у меня, это самое, как она там, я в банке. Это сумма несгораемая, как бы, Леонид, несгораемая. Да, а, ну то есть 25 тысяч они вычтутся, да, из этого? Да, конечно, полностью, да. И за готово дать, на 20 тысяч даже дешевле готово, за 1 400 000 готово вам отдать. А, так даже, да? Да. Платеж как будет, без разницы, хоть через банк, хоть через ячейку, в принципе, без разницы, хоть с переводом, с перечислением, хоть наличкой, без разницы, Леонид. А. Ну, сейчас попробую тогда. Так, ну я не знаю, я сейчас тут тоже за городом, вот, нахожусь, на даче я. Вот. Так, может быть, а вы где? Вы далеко за городом? Может, я к вам Ну, подъеду? как бы, я вам объясняю, как бы, я как бы, ну, в Крыму нахожусь. Мы завтра утром только прилетаем и готовы показать. А, в Крыму? Ну да, это далеко вы находитесь. Ну да. А. Так, понятно. Так. Ну ладно, может быть, сейчас попробую тут просто банк. Сейчас я до банка доеду, если тут. Я тоже за городом. Леонид, у меня просто не Сбербанк, у меня Росбанк, Леонид. Клиент другому банку. А там вот вы что-то мне закинули, там какой-то жаблин, какой-то. Это карта. Ну как-то она на кого-то, она не ваша эта карта, да? На сына. А, на сына, На сына, да, карта оформлена. а. Понятно. Ладно, хорошо, сейчас попробую до банка доехать, это самое, вот на эту карту вам закинуть. Ну, если надо, могу вам дать номер карты супруги, это не проблема, как А, бы. ну да, У нее ВТБ. скиньте, да, У нее супруги. ВТБ, ВТБ у нее, ВТБ у О, нее. да, мне ВТБ, у меня ВТБ тут тоже у знакомого есть. Может, тогда ВТБ там, с ВТБ там без комиссии вроде пересылают. Вот. Хорошо, Там хорошо, Леонид, без хорошо. комиссии же можно, да? А у вас там какая? Кредитная карта или какая? Кредитная. А, кредитная? Ну, кредитная. Да. А, ну на кредитную, с карты на карту там, в принципе, без комиссии должно быть, наверное. Так, смотрите, просто видите, как бы Леонид, как бы, чтобы не получилось такая, у него просто кредитная карта, понимаете, Леонид? И вдруг этот кредит вычислит эту сумму, скинет, с него как бы кредитную карту, понимаете? А лучше не надо лучше, давайте лучше на сына можете перекинуть. А я что-то смс-ку, я не могу эту смс-ку найти, она вчера Ну пересылала, давайте и я вот тогда сейчас еще может раз быть она могу просто скинуть вам. куда-то, да, она потерялась у меня, эта смс-ка. Ну давайте я вам сейчас скину, еще раз скину, это Да, не проблема. давайте, хорошо, жду тогда. У вас вроде бы карта Алексея была, да, как бы? Да, там жаблин какой-то, это Да, самое. Алексей, да, Алексей, да. Давайте я вам сейчас скину тогда еще раз, тогда скину тогда вам. Давайте, да, там. Перекупом, так. Ну я сейчас говорю, я за городом сейчас нахожусь. Вот я сейчас сажусь, в принципе, машина тут до банка доеду до какого-нибудь тут. У меня Так, а просто. сколько вам по времени Ну сколько? я не знаю, как бы сейчас просто пробки еще будут. Сейчас, видите, карантин немножко сняли. Вот. И поэтому как и по пробкам тут. Я в Гатчину сейчас съезжу и посмотрю там, чтобы вот в банк. Леонид, платеж от вас будет, да, Леонид? Платеж от вас Да, будет? да, да, да. От Ну, я вас будет, да? посмотрю, у меня тут тоже либо да, либо от меня, либо там от знакомого, вот, от Ага, одного. смотрите, Да, Леонид, потому что у вы него. просто когда, Леонид, вы когда будете отправлять, просто напишите там залог за квартиру. А. Комментарий. А, написать, да? Да, написать, да. А. Ну, хорошо. Я сейчас в Гатчину тогда поеду и, в Ага. общем-то, Так, ну сколько по времени вам займет там, Леонид? По времени, так, плюс-минус. Ну, в районе часа, наверное, может быть, я, да, Так, мне перейду. сейчас дать отбой пока этим перекупом, да, Леонид? У Да, нас сейчас нет проблем. давайте отбой, да, Ну сейчас. что тогда, Леонид, что за отвозом тогда, Леонид? Как отправите, тогда меня наберете. Хорошо, ладно, сейчас я Все, на доеду. связи, Леонид. Перекупом, так. Ну, я сейчас говорю, я за городом сейчас нахожусь. Вот я сейчас сажусь, в принципе, машина тут. До банка доеду до какого-нибудь тут, у меня Так, а просто. сколько вам по времени Ну, я сколько? не знаю, как бы сейчас просто пробки еще будут. Сейчас, видите, карантин немножко сняли, вот, и поэтому как и по пробкам тут. Я в Гатчину сейчас съезжу Ага. и посмотрю там, чтобы вот в банк. Леонид, платеж от вас будет, да, Леонид? Платеж от вас Да, будет? да, да, да. От Ну, я вас будет, да? посмотрю, у меня тут тоже либо да, либо от меня, либо там от знакомого, вот. От Ага, одного. смотрите, Да, потому Леонид, что у вы него. просто когда, Леонид, вы когда будете отправлять, просто напишите там залог за квартиру. Комментарий. Написать, да? Да, написать, да. А. Ну хорошо. Я сейчас в Гатчину тогда поеду и, в Ага. общем-то, Так, сколько по времени он займет, там, Леонид, по времени, так, плюс-минус? Ну, в районе часа, наверное, может быть, я, да, перейду. Так, мне еще 2 минуты дать отбой, пока этим перекупом, да, Леонид? Да, давайте отбой. Да. Ну, сейчас... что тогда, Леонид, что за отлазонка тогда, Леонид? Как отправите, тогда мне наберете. Хорошо, ладно, сейчас я перейду. Ну, все, поеду. На связи, Леонид. Звонит, интересуется, что, чего. Так, ну я еду сейчас, вот тут магазин заехал. Все, я вас понял прекрасно, Леонид, понял прекрасно. Да, сейчас, ну тут пробка у меня красная, все, я из Гатчины не могу выехать. Я вас понял, да, Леонид, да. Как вы отправите, вы мне наберете тогда и все, Леонид. Да, ну я смс-ку пришлю там, что отправлю. Хорошо, да. Алло. Леонид, да, что там у вас? А? Что там у вас? Ну, еду, в пробке стою. А, в пробке, да, еще? Да, тут пробка большая. Караул. Да. Сколько вам еще по времени еще? Ну, не знаю, вот стоим, то ли там ДТП какое-то, то ли еще что-то, я не знаю. Ну, тогда хорошо, там снег получается, надеюсь, освободиться до запаса. Ну, да, я тоже думаю, полчаса, может, час. Все, хорошо, тогда давайте жду от вас звонка. Хорошо, да, давайте. Алло. Алло, Леонид, кто там у вас? Еду. Едете еще? Да. Ну, то, что я пробку проехал, скоро приеду. А, ну, позвонил, трубку не берете. А, ну так я за рулем был, так я, да, тут у меня он просто валяется телефон в бардачке. Вот. А, я его не слышал. Вот. Я вас понял прекрасно. Ну тогда хорошо, тогда жду от вас тогда звонка. Хорошо. Поэтому телефон, на этот смс телефон. На этот номер, да, на этот номер перезвоните. А, хорошо, ладно. Алло. Да, Леонид, что там у вас, Леонид? А, так вот же, в очереди стоят. Очень стоите? Да, вот тут половину уже прошел. Понятно. Сколько вам еще займет? Часа 2 займет еще? Ну, не, я думаю, раньше. Раньше? Да. Тут, ну, через 2 метра стоим, как бы. Вот. Очередь. Понятно, хорошо тогда. Очередь стоите, хорошо. Жду вас. Вот, ну я там, да, либо позвоню, либо смс-ку напишу. Хорошо, давайте, на связи. Алло, Леонид? Да. Что там у вас? Ну, подхожу уже, ногой, я у банка уже стою. Вот, уже тут три человека осталось, сейчас скоро переведу. Хорошо. Алло. Да, Леонид, ничего нету пока у меня. А, ну я только что перевел. Только что перевел? Да, ну минут тут 5 назад. У вас писалось все, да? Да, ну я еще не смотрел, это смс какая-то пришла, там, да, пишу, переведено. Да, так, а чеки у вас остались, да? Чеки? Ну и... да, чек я его тут не выкинул вроде. Так, вы точно перевели там, да, банк другому клиенту, да? Да, ну я через этот самый там банкомат, да. Через банкомат, да. Комиссия у вас была, да? Ну там была, да. Сколько там, по-моему, 150 рублей. 150 рублей? Да. Так, а Леонид, вы можете просто скинуть чек, как бы, чтобы я обвалился, как бы, на этом? Алло, Леонид? Павел, да, что-то оборвалось. Да, сорвалось. А Леонид, скажи, пожалуйста, можешь мне скинуть чек, не можешь скинуть чек? На электронную почту? Да. А, ну кидайте электронную почту. Да, могу. Хорошо. Ну я, да, только, конечно. Я только не сейчас это самое скину. Я приеду, у меня просто телефон, нету ни камеры в нем, ничего такое. Как бы, просто звонилка. У меня как бы нет такой возможности сейчас тут перекинуть. Я вас понял прекрасно. Давайте я вам скину электронную почту, а вы там, не знаю, через какое время там... Да, я приеду это самое... Приеду в город, ну, к себе на дачу, и вам закину через компьютер. Хорошо, а сколько вы там мне отправили? Чего, 25 тысяч, как договаривались. 25, да? Да. Да. Так а когда мы завтра встречаемся-то? 12 часов, я готов уже с вами встретиться. В 12? В 11. В 11? А, ну то есть вот по адресу подъехать и там... А, хорошо, ладно. Вот. Ну я к вечеру, вечером, наверное, буду дома, я скину на почту вам. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, то есть в 11 подъезжать вот туда, под адресу вы будете. Будет. Там будем уже на месте. Хорошо, ладно. Хорошо. Все, на связи. До связи, да. Алло, Павел? Да, Леонид, да, слушаю вас. Здравствуйте. Ну вот я подъехал это самое в 11. Как раз в течение часа я буду записать, ну, в течение часа. Да? А, ну да. Я жду тогда, я с деньгами подъехал уже. А скажи, пожалуйста, почему ты сказал, что ты мне деньги перевел, а ты так и не перевел ничего? Почему перевел? У меня чеки, все, вот у меня с собой. Почему ты обманываешься, Давалин? Ты кого обманываешь? Меня собираешься обманывать? Да нет, знаешь, зачем? Я таких людей даже не люблю, я вам говорю, как есть. Почему я обманываю? Ничего не обманываю. Я все перевел, все... Ничего это, вы не... Все, ничего чек, вы не у меня чеки есть, все, чеки. Давай сейчас все это самое. Я подъехал уже, подъезжаем по рукам вопросов, и все. Вопросов нет. Я приеду, я посмотрю на чеки, прежде чем тебя впустили в квартиру. Я посмотрю на чеки, посмотрю, что ты не отправил по номеру карту, правильно или неправильно. Если да. Все нормально... Вопросов я тебя пропускаю, как вот первый на просмотре. Если нет, то извини, пожалуйста, родной. Да, давай. Я уже приехал вот сюда. Я понял, что ты приехал. Я тоже сегодня приезжал, три раза уже приезжал сегодня. А, С 8 часов я уже там был. А, ну мы же договорились на 11 часов. Да, на 11 часов. Да, я вот и приехал пораньше просто вот. Да, вопросов нет. Вот, я посмотрю, что к чему. Что вы, деловые люди же, это же как договорились, так и это самое. Вопросов нет. Да. Вот, так что жду. А когда подъедете-то? Минут через 40 я буду на месте буду. А, ну хорошо, жду. Я тут стою сейчас уже. Ну, хорошо, давайте. Ну, мошенник, конечно, приколист. Говорит там, как есть, что он таких людей не любит, которые обманывают. Получается, что он сам себя должен не любить. В общем, это победитель июня месяца у нас в рубрике «Видео от подписчика». Сейчас я вам покажу предыдущего победителя, видео от которого на моем канале было в мае месяце. Друзья, всем привет. Это я, победитель рубрики «Развод от подписчиков». В мае месяце Андрей, как и обещал, сделал мне бонус 3000 рублей. Так что все по-честному. Ну да, ребят, все по-честному. Я обманывать не привык. Так что присылайте свои видео, все я их буду публиковать на лайв-канале. И как бы совместно за календарный месяц будем выбирать одного участника, который будет получать от меня 3000 рублей и попадать на основной канал. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.